Алина Добровольская ужинала в Марчеллисе, привычно заказав салат, карпаччо и тирамису. Дела в Петербурге почти окончены, квартира и помещения для клуба скоро будут готовы к эксплуатации, и Алексей Матвеевич сможет готовить филиал «Нейрона» к открытию. Интересно узнать, как продвигается расследование убийства. На прошлой неделе ее дважды вызывали к следователю. Версию силуэта на крыше приняли в разработку. Только найдут ли его, вот вопрос. «Алина Сергеевна, позвольте составить вам компанию». Она с удивлением посмотрела на рослого мужчину в дорогом костюме, с проседью в черных волосах и орлиным носом. «Здравствуйте, Исаак Давидович. Да, конечно, присаживайтесь». «Вы оказались правы. Еще раз приношу вам извинения за то недоразумение. Тогда я пребывал в заблуждении и попытался через своих людей убедить вас сказать о том, чего вы не видели. И очень хорошо, что вы отстояли свою правду. Ведь иначе настоящий убийца моей дочери так и не был бы разоблачен». «Человека с крыши нашли?» Вилка с салатом в тонких пальцах Алины остановилась. «Это и был преступник?» «Да», — кивнул Гольдман. «Его задержали, вернее, ее. Неприятно думать о том, каким глупцом я был». Он поморщился и открыл любезно поданное хостес-меню. Наконец-то все дела в Петербурге были полностью окончены, и Алина Добровольская возвращалась в Воркуту. Подготовлен к открытию филиал «Нейрона» на Думской, уже нанят персонал, все отлажено и организовано. И Алексею Матвеевичу теперь остается только разрезать ленточку на двери. Отделана и обставлена квартира в переулке Гревцова, и дело об убийстве на Московском проспекте направлено в суд. Над перроном велась легкая серебристая поземка. Проводницы воркутинского поезда кутались в форменные шинели и опустили наушники у зимних шапок. Пассажиры, как обычно, толпились у вагонов. До Котласа поезд пойдет заполненным до отказа, а потом постепенно начнет освобождаться. И до конечной станции доедет только треть или четверть от первоначального количества пассажиров. Алине повезло, в этот раз ей досталось место в составе с душевой, и она привычно выкупила себе отдельное купе в штабном вагоне. В дороге Добровольская ценила комфорт и возможность продуктивно использовать почти двое суток, в течение которых состав преодолевал путь от Петербурга до Воркуты. Предъявив билет, Алина собиралась уже поднять чемодан на подножку. «Алина Сергеевна, я рад, что не опоздал». Алина обернулась, студеный ветер затеребил полы ее мехового пальто, запутал несколько снежинок в безупречном черном каре. Исаак Гольдман стоял совсем рядом. Морозный ветер доносил аромат его парфюма, тоже зимнего, прохладного. За его спиной высились два здоровяка с цепкими глазами профессиональных телохранителей. Черное пальто и шляпа банкира были слегка припорошены мелкими колючими снежинками. А в руках Исаака Давидовича алел огромный, как клумба, букет роз. Исаак скосил взгляд на одного из охранников, потом указал глазами на чемодан Алины. Парень тут же выхватил у женщины ручку чемодана. «Куда нести?» «Третье купе», — ответила изумленная проводница. «Понял». Парень скрылся в вагоне, неся тяжелый чемодан, словно пушинку, без всяких усилий. «Алина Сергеевна?» Гольдман протянул Алине букет. «Я рад, что теперь вы будете чаще приезжать в Петербург. Очень надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при менее печальных обстоятельствах. Буду рад новой встрече». «Спасибо, Исаак Давидович, взаимно». В тот же день, по иронии судьбы, только вечером, с московского вокзала уезжала Таврия и Марина Мухина. Впервые за последние годы ей пришлось взять плацкарт. Хорошо еще, что ехать недалеко, всего 1 час до Чудова. Марина молчала, сидя на своей боковушке около Титана, и давилась злыми слезами. Да, из СИЗО ее выпустили, обвинения сняли. Выяснили все-таки, что Соньку убила мачеха, а Андрей был сообщником. Но Юлиан Столбов отказался отменить решение об увольнении Марины. «Хорошая слава на пичке лежит, а дурная по свету бежит», — сказал он. «Не хочу, чтобы о моей фирме говорили, будто у меня зэки работают. Ты и так слишком нашумела, то с соседями судишься, то тебе за нарушение закона о тишине прилетает административка, то тебя в убийстве обвиняют. Нет уж, не надо мне такого счастья. Ни с кем нет столько проблем, сколько с тобой». Что дурная слава действительно на месте не сидит, Марина убедилась, попытавшись после освобождения найти новую работу. Едва услышав о том, что она та самая Мухина из «Счастливого ключика», все кадровики тут же качали головами. «Мы вам перезвоним, место уже занято, вы нам не подходите по профилю». Ни на одно приличное место ее не брали, а в отстойник Марина сама не хотела. Квартиру пришлось выставить на Циан, долгосрочная аренда. Съемщик нашелся сразу, а Марина возвращалась в Чудово. «Все паршиво», — думала она, тоскливо глядя в окно. «Зато соседи на Московском, наверное, радуются. Теперь тишина будет, тишина, блин. Ладно, поживу пока у предков, деньги за квартиру буду на карту получать, а там посмотрим». В Чудово на заметенной снегом платформе ее встречали родители. Отец, крякнув, принял с подножки чемоданы, а мама крепко обняла дочь. «Долго же ты не приезжала к нам?» «Зато теперь приехала надолго». Невесело улыбнулась Марина, смахнув последнюю слезинку. «В конце концов, если есть дом, где тебя еще ждут с радостью, может, не так уж все и плохо». Суд над Ниной Гольдман и Андреем Потаповым состоялся незадолго до Нового года. Дело было слишком громким, и его разбор по существу решили надолго не откладывать. Подсудимые вину свою признали сразу, охотно давали показания. И это было учтено на суде как смягчающее обстоятельство. Андрей был осужден на 15 лет в колонии строгого режима за убийство и соучастие. Нине присудили 13 лет в колонии общего режима. В ходе разбирательства из архива подняли дело о гибели Николая Демина. В нем обнаружили неувязки, нестыковки и пропавшие или переклеенные страницы. «Не знаю, как потерпевший», — в сердцах сказал однажды судья. «Но тот, кто дело в таком виде в суд передавал, точно перепил или спятил, или совесть потерял». Так как основные виновники гибели Николая Антиповича уже сами погибли, в центре внимания оказались те, кто занимался этим делом. «Ай, чует моя чуйка, что этим утыркам не поздоровится», сказал однажды Ефим Коган жене, когда они в кулуарах услышали обсуждение шумного пересмотра Деминского дела. «Даже жалко дурней, они так старались угодить родителям мажорных юнцов, помочь ребяткам уйти от карающего меча Фемиды, так сказать, спасти их, а теперь крайними оказались». «А мне их не жалко», — отрезала Белла. «Это был их выбор. Или вести дело по правилам и объективно, или по прихоти чьих-то папенек. Нужно всегда помнить о том, что за свои действия придется отвечать. И думать дальше, чем на шаг вперед, готов ли ты заплатить своим добрым именем, служебным положением и так далее за то, чтобы кому-то угодить». «Эх, все бы об этом помнили», — крякнул Ефим. «Самим же легче жить было бы». Незадолго до Нового года Наташа и Уланов стояли на перроне Ладожского вокзала и смотрели, как из снежной круговерти блестят, приближаясь огни. Потом вырисовывается серьезная серо-красная морда, и под своды вокзала неспешно втягивается поезд из Воркуты. Брякнули в последний раз колеса, состав замер. У вагонов встали проводницы в шинелях и ушанках. На перрон потянулись пассажиры, тепло одетые, волоча за собой чемоданы, но воодушевленные предстоящей встречей Нового года в Северной Пальмире. Из штабного вагона вышел рослый широкоплечий блондин. В джинсах и коротком черном пуховике загорелый, несмотря на зиму. «Привет!» — весело сверкая голубыми глазами и белоснежными зубами, воскликнул он, закидывая на плечо ремень объемистой сумки и держа внушительный чемодан. «Дубак у вас тут покруче нашего. В Воркуте зима мягкая выдалась, ниже -10 не фигачила. Зато пуржит конкретно. Наташа, с новой книгой тебя на презентуху пригласишь? Спасибо, с тебя автограф. Я вас завтра на новоселье жду. А 2 января на торжественное открытие Нерона-2. В вип-зону, как мои почтенные гости». «А почему не 1 января?» улыбнулась Наташа. «Я же не изверг, знаю, что 1-го все спят», — ответил Иноземцев. «Виктор Ильич, наши вам, как работается?» «Еще один бедняга Новый год встретит дома, а не в камере». «Рад за него, поздравляю вас, а что младшенький?» «На каникулах, рад без памяти, мечтает быть, как ты, атлетом». «Придется потрудиться», — кивнул Алексей. «Но он у вас парень целеустремленный, настойчивый. Если твердо решил, добьется». Коганы, Улановы и Никольские по традиции встречали Новый год одной компанией, в кругу родственников и друзей. И в этом году к ним присоединился Алексей. «Сколько светских выходов за 2 недели в Питере мне предстоит?» – смеялся он. «Ну да ладно. Не все же только работать. Надо и в свет выходить когда-то». Конец. Читала Марина Филиппова.